Становится, кстати, довольно холодно. Не сезон уже для того, чтобы разгуливать по улицам в одном костюмчике. Хорошо, хоть маска, закрывающая всю голову, греет, вроде шапки. Я подхожу к зданию начальной школы, вслушиваясь в каждый звук сзади, то и дело оглядываясь в ожидании ненавистных мигающих огней и завывающих сирен полиции. Но ничего пока не вижу и не слышу. Полицейские машины не мчат на всех парах к дому Лорен. Обычно они либо приезжают сразу, либо не приезжают совсем. Захожу в школу и останавливаюсь у мусорных баков, прикрывающих меня от любопытных глаз. Надо подождать. Пусть пройдет время. Хоть бы оно шло скорее. Чем меньше я буду думать, тем нормальнее буду себя вести. Дыши глубже, Саймон. Вдох, выдох. Вот так. Если я завожу часы или будильник, или игрушку, или музыкальную шкатулку, значит, я делаю так, чтобы они заработали. А вот если я завожу кого-то, значит, хочу, чтобы он или она, наоборот, перестал функционировать нормально и вышел из себя. Сегодня можно услышать, как затруднительным называют и положение, и человека. Я начинаю прыгать на месте. С одной стороны, чтобы погреться и расслабиться, не заводиться в ожидании того, когда все кончится, а с другой, чтобы время ожидания выхода из этого затруднительного положения прошло быстрее. Дыши глубоко. Без 10:08. Я достаю из мешка для сладостей костюм мрачного жнеца. Мне не сразу удается натянуть его через голову поверх маски, но я справляюсь. Так я выхожу на второй уровень анонимности. Сомневаюсь, что кто-то увидит лицо под этим широким и глубоким капюшоном, но если все же и разглядит, то это будет лицо нашего первого афроамериканского президента, а не мое. Я уже порядком замерз стоять на холоде, и потому с удовольствием натягиваю поверх одного костюма второй, все-таки теплее. Правда, теперь риска больше, но, как говорится, кто не рискует, и так далее. А я уже и так далеко зашел. Как я всегда говорю себе, поймают, значит поймают. Моей целью номер один была Лорен, и, кажется, Кристиан достиг ее за меня. Цель номер два – не один, а именно два – выбраться отсюда самому. И если я ее не достигну, что ж, так тому и быть. Я возвращаюсь назад к дому Лорен. Снова иду по Латру до пересечения с Томас, где останавливаюсь под большим деревом, растущим на угловом участке. С момента ухода Кристиана прошел почти час. Полиция до сих пор не среагировала, значит, никто не увидел и не услышал ничего такого, что заставило бы их позвонить стражам порядка. В доме, у которого я стою, на первом этаже окна еще светятся, но на втором темно. Не исключено, что кто-нибудь сейчас смотрит на меня оттуда, из этих темных окон. Но ведь я ничего такого не делаю, верно? И все равно это не значит, что я жажду встречи с полицией. Как раз наоборот. Ну все, пора. Настал момент, когда я либо разоблачу себя полностью, либо ничего. Перехожу улицу, захожу во двор Лорен и иду к кустам под окнами. Иду, не замедляя шага, стараясь двигаться естественно, как двигался бы на моем месте любой нормальный человек в костюме мрачного жнеца, зашедший во двор к кому-то. Причем зашедший без всякой задней мысли, а не как тайный соглядатый. Напротив окна я останавливаюсь и заглядываю в дом. Заглядываю несколько минут подряд. Пусть подошва моих ботинок Peak Explorer как следует отпечатаются во влажной земле. Точнее, даже в грязи, в которую превратил землю короткий дождь, прошедший днем. Я машу руками, как будто стараюсь привлечь внимание кого-то в доме. Если кто-то из соседей видит меня сейчас, то пусть думает, что к Лорен зашел друг, а не кто-то подглядывает к ней в окна. Да, пусть слегка странный, но все же именно друг, а не враг. Мой пульс учащается, дыхание делается неглубоким, ощущение такое, будто я на сцене, и на меня направлен яркий прожектор. Я машу рукой, показывая на дверь, словно прошу Лорен впустить меня. Эта странная пантомима рассчитана на того, кто, может быть, видит меня сейчас. Пусть думает, что я так разговариваю с Лорен, которая находится дома. Дружелюбный чудак, а не злокозненный убийца. Под конец я поднимаю большой палец, радуясь, что Лорен, видимо, согласилась открыть мне дверь. Что должен подумать любопытный сосед? По идее, он должен усомниться, стоит ли вызывать полицию. Причем тут полиция, когда Лорен явно дома, и я общаюсь с ней жестами. Так? Я выхожу из кустов и уверенно шагаю к крыльцу с кирпичным портиком. Как прекрасно, что он здесь есть, этот портик. Его кирпичные выступы прикрывают дверь с обеих сторон, так что никто из соседей ничего не увидит. Не увидит, что я тут делаю. А я прижимаю к двери грязную подошву ботинка. Прижимаю сильно, но, как мне хочется надеяться, бесшумно. Кровь так громко стучит у меня в ушах, что я сейчас и грохот литавр не услышал бы. Я повторяю упражнение снова, тихо, но крепко прижимаю подошву к двери. Ну вот, теперь уже никто не ошибется. На двери отпечатки ботинка 13-го размера фирмы Polaroid, модели Peak Explorer. Теперь пора внутрь. Интересно, дверь заперта? Может быть, Кристиан оставил ее открытой? Или она вообще не запирается? Я не знаю. Если что, пролезу внутрь через кухонное окно, которое Лорен держит открытым. Но лучше, конечно, войти через парадную дверь по вполне очевидным причинам. Пот заливает мне глаза. Тело горит огнем, когда рукой в перчатке я касаюсь ручки двери и, затаив дыхание, нажимаю. Дверь открывается. Я заглядываю внутрь, опустив глаза, потому что ожидаю увидеть ее на полу, мертвой. Но вижу ее не сразу, потому что она не лежит. Она висит. Висит на перилах площадки второго этажа. Болтается на длинной узловатой веревке, которую я видел на поясе у Кристиана. Неудивительно, что он так долго возился. Почему же он просто ее не застрелил? Вхожу и прикрываю за собой дверь. Как я долго ждал этой минуты. Заглядываю в ее мертвые глаза, но она смотрит в другую сторону. Ну ничего, жизнь вообще несовершенна. «Давно не виделись, Лорен», — шепчу я. «Помнишь меня?» Я жду. Я в доме Лорен. Ее тело висит, можно сказать, прямо у меня под носом. Вокруг на полу осколки стекла, разбитая ваза для конфет. Сквозь глазок в двери я время от времени выглядываю на улицу. Если бы кто-нибудь из соседей все же вызвал полицию, они бы мешкать не стали, примчались бы уже через пару минут. При первых же признаках приближения полицейского автомобиля я выбегу из дома через заднюю дверь и буду уходить переулками. Придется перелезать через изгородь, а костюм у меня для этого, понятно, не самый подходящий. Я достаю зеленый телефон, выхожу в сеть, набираю сообщение розовому. «Гадость или сладость?» Достаю из кармана розовый телефон, тоже включаю. Оба телефона у меня в руках, и зеленый, и розовый. Розовый телефон показывает, что мое сообщение получено. Хорошо. Я жду. Снова заглядываю в дверной глазок. Если бы соседи позвонили, то их вызов звучал бы примерно так. Кто-то чужой бродил вокруг соседского дома, а теперь он внутри. А уж полицейские не стали бы рассусоливать, приехали бы мгновенно. Может, они уже едут и будут с секунды на секунду. А может быть и нет. Может, тот сосед не знал, что подумать, сомневался, стоит ли поднимать шум, не хотел сердить Бетанкуров. А вдруг это просто шутка? Но какой-то инстинкт подсказал ему, что сообщить в полицию все же нужно, и он позвонил, но так, без особой уверенности. Вот полицейские и решили не торопиться, а заглянуть сюда при следующем объезде. То есть у меня в запасе еще может быть несколько минут. Дыши, Саймон, не сходи с ума. Думай о деле. Я набираю следующее сообщение по зеленому телефону. Алло, ты дома? Нам надо поговорить. Розовый телефон в моей руке оживает. Проходит еще две мучительные минуты. Между сообщениями нужно делать паузы. Потом я набираю. Проверка связи. 1, 2, 3. Проверка, проверка. 1, 2, 3. Нажимаю на кнопку розового телефона и набираю ответ, подходящий обстоятельствам. Не дома, говорила тебе, за городом. Ответ зеленого телефона следует тут же. Странно. А кого я тогда только что видел в большой комнате? Привидение? Так, розовый реагирует мгновенно, он напуган. Ты у моего дома? и разумный взвешенный ответ Зеленого. «Просто хочу поговорить». Обмен репликами продолжается. Печатать в перчатках неудобно, хотя это специальные перчатки для бегунов, сделанные как раз с таким расчетом, чтобы люди могли в них нажимать кнопки или даже писать на телефоне на бегу.